16 июля, вторник. Медицинский осмотр доктора Певзнера, специалиста по заболеваниям органов пищеварения, медицинское светило европейского уровня. Невысокий желтокожий человек с червеобразным туловищем, очень некрасивый, очень внимательный, грустный и добрый. Он оказывается большим пессимистом, говорит мало обнадеживающего. Вовсе не разделяет мнение моих швейцарских врачей, что опасность кишечной непроходимости исключена. Не имея в виду ближайшее будущее, говорит о необходимости постоянно следить за этим и устанавливает ряд предписаний, таких строгих, что они могут сильно усложнить мою жизнь, если я буду им следовать. Я поговорю об этом в Цюрихе с доктором Хеммерли. Лечение кварцем, промывание желудка каждые 2-3 дня и даже, по необходимости, промывание при помощи сифонной трубы, ежедневный массаж рук и ног, сложная диета, дни без соли, дни без сахара, 2 стакана различных соков в день, строго ограниченное количество жидкости и так далее и тому подобное. В конечном счете, слишком уж много внимания старым трубкам, давно отслужившим свое. Во второй половине дня коллективный визит директоров и режиссеров киностудий Москвы и Ленинграда. Около 20 человек, в том числе Пудовкин, автор «Бури над Азией», Эйзенштейн, к несчастью, отсутствует. Его нет в СССР. Пришли режиссеры большинства виденных мною фильмов. «Границы», «Рваных башмаков», оба режиссера женщины, «Пышки», «Петербургской ночи», «Веселых ребят» и так далее. Мужчины и женщины, в основном молодые, произвели на меня более приятные впечатления, чем литераторы, так как они открыты и полны желания совершенствоваться. Они обрушивают на меня шквал вопросов, на которые мы отвечаем вместе с Горьким. Дружеская, оживленная дискуссия. Мы искренне высказываем им замеченные нами недостатки. Они внимательнейшим образом нас слушают, так как хотят учесть критические замечания и воспользоваться ими. В основном мы обсуждаем вопрос о звуковом кино. Вместе с Пудовкиным мы выражаем сожаление по поводу того, что немое кино ушло в прошлое. Его надо сохранить, ибо оно обладало такой суггестивной силой, которую никогда не будет иметь звуковое кино. Во всяком случае, звуковое кино еще не обрело своего языка. Необходимо создать новый стиль, отточенный, энергичный, поэтический, с впечатляющими ракурсами. Они просят меня написать сценарий для фильма. Но тот сценарий, о котором я думал, о Парижской коммуне, уже находится в работе. Заходит также речь о моем «Кола Брюньоне», которого хотят поставить, и о необходимости, я настаиваю, они не соглашаются, приехать в Бургундию для натурных съемок. Вечером за ужином 3 доктора Института экспериментальной медицины, переведенного 2 года назад из Ленинграда в Москву и полностью перестроившего свою работу. Всесоюзный институт экспериментальной медицины был организован в 1932 году в Ленинграде, с 1934 года переведен в Москву. В нем в определенной мере нашла воплощение идеи Горького о создании института изучения человеческого организма. Горький подробно писал об этом Ролану 27 ноября 1932 года. Горький, кажется, внес свой вклад в его метаморфозу. Институт ведет исследования основной темы в различных областях: в экспериментальной медицине, биологии, биохимии, физике, так что определенные проблемы рассматриваются сразу со всех сторон. Институт воспитывает врачей широкого синтетического видения, не существовавшего ранее. Кажется, они убеждены, что за несколько лет произведут переворот в медицине. Здесь, так же, впрочем, как и везде, настоящая лихорадка обновления и пересоздания. Самый знаменитый врач института, Спиранский, присутствует на ужине вместе с директором Федоровым и ведет разговор. Он занимается опытами, привлекшими внимание общественности, в частности, блокадой болезней. Например, он утверждает, что тифозная лихорадка сохраняется в течение 2-3 дней, в результате чего появляются сопутствующие болезни, но если блокировать исходную болезнь, последующие болезни не возникнут. Важную роль в развитии заболеваний он отводит нервным центрам. Спиранский говорит о синхронности открытий, осуществляемых одновременно во всех концах земного шара. Наш друг доктор Гартах работает в этом же институте, но в его ленинградском отделении, созданном раньше московского и не намечающем себе таких целей. Мне показалось, что он очень счастлив сознанием того, что может погрузиться в свои прежние исследования, не доверяя новейшим экспериментам. Во время ужина и после него я разговаривал со своей соседкой, госпожой Екатериной Пешковой. Она находится, но скрывает это, в оппозиции ко всему этому окружению. В Красном Кресте, которым руководит, она не может, по ее словам, больше ничего делать. Имеется в виду общество «Помощь политзаключенным» 1922-1939. Она отчаялась. Она очень враждебно относится к Ягоде и сурово осуждает его. Я говорю ей в двух словах о деле Виктора Сержа и, в частности, об исчезнувшей рукописи. Ее утверждение противоречит тому, что я слышал от Ягоды. С другой стороны, о Ягоде мне говорят много хорошего, что он очень постарел и похудел за несколько лет, что он мучается, что он очень добрый человек и у него больное сердце. Я беспристрастно записываю противоположные впечатления и суждения. Возможно, правда есть на каждой стороне. Я замечаю, что в доме Горького, очень доброго, но рассеянного, по-прежнему склонного в глубине души к богемному образу жизни, продолжают злоупотреблять временем прислуги, и никто этого не замечает. Прислуга ложится не раньше 2 часов ночи, пока все гости не разъедутся, а встает в 7 утра. В одном разговоре Горький, между прочим, рассказывает, что госпожа Глан из парка культуры и отдыха попросила у него на свою работу 94 миллиона. И он добавляет: «У меня нет 94 миллионов, у меня есть только 4 миллиона». Шутит ли он? Не думаю. Но можно с уверенностью сказать, что он не экономит. 17 июля, среда. День в Москве. Поясница еще болит, но мужественно переносит 100 километров пути на машине. Наконец, установилась хорошая погода. Вначале мы едем на студию Межрапома, кинокомпании, где меня снимают для фильма о Димитрове. Я упорно отказываюсь играть роль или изображать что-то. Меня снимают сидящим за столом и разговаривающим. Пользуются случаем, чтобы показать первый важный опыт цветного кино. Сюжет. Забастовка на фарфоровой фабрике, которую поджег хозяин, чтобы получить страховку. Это стоило 42 жизней. Исторический факт. Сцены, снятые в красивых пастельных тонах, очень удачно, но в духе росписи по фарфору Эннера. Эннер, 1825-1905. Французский художник. Для колорита многих его работ характерно сочетание блеклых перламутровых тонов и темно-коричневого фона. Я определенно не нахожу, что кино выиграло, обогатившись звуком и цветом. В доме Горького в Москве меня навестили Федор Гладков и Анисимов. Гладков — невысокий 50-летний человек с широким заурядным лицом и взлохмаченными волосами, выглядит невыносимо отставшим от нового времени, выбитым из колеи вихрем новаторских экспериментов и трудностью их гармонического притворения в искусстве. Со своим цементом он был первооткрывателем путей советского романа, но чувствуется, что теперь ему не хватает дыхания, и он страдает от этого. Разговаривает скромно и с достоинством. У Анисимова много вопросов по книге о моем творчестве, которую он пишет. Он симпатичен, здоров и весел, приятен в общении. Ни в чем не сомневается, ничего не усложняет. После завтрака я посетил рабочий кружок, которым руководит начальник отдела культуры Москвы, молодой, очень высокий человек, бывший шахтер из Донбасса. Из Горловки. Участник гражданской войны. Прекрасный пример интеллектуальной энергии, присущей новым людям, выходцам из трудового народа, достигшим самых высоких постов. Говорят, он прекрасный организатор. Кружок, который мы посетили, строится на месте недавно взорванного старого монастыря. Кстати сказать, в Москве действительно разрушено очень много церквей и монастырей. Горький вступился за две его старые башни. Проект великолепен, но пока закончен только театр на 1100 зрителей, прекрасно распланированный братьями Весниными, с широкими входами, просторным фойе, тройной сценой, вращающейся площадкой и всеми самыми современными усовершенствованиями. Очевидно, речь идет о Дворце культуры ЗИЛ, построенном в 1930-37 годах по проекту братьев Весниных и задуманном первоначально как Дворец культуры Пролетарского района. Забавно отметить, что в СССР всегда начинают с театра, минуя библиотеку. Затем я посетил школу для детей, единственная достопримечательность которой в том, что она построена на месте бывшей свалки. Те, кто сопровождал меня во время визита, кажется, думают, что на Западе нет таких светлых и так хорошо оборудованных школ. По новому плану Сталина решено в этом году открыть в Москве 70 новых школ, а в будущем году 150. Где же сразу найти, к примеру, 500 учителей географии, которые потребуются? Начальник управления культуры говорит, что если бы он получил 5000 просьб учителей о предоставлении работы, он всех обеспечил бы работой. Я интересуюсь отдельными конкретными сведениями. Средняя заработная плата учителей — 300-400 рублей в месяц. Сопровождающий меня заместитель председателя ВОКСа Пахитонов говорит «почти как у нас». Эти сведения оказались ложными. У директоров школ, мужчин и женщин по 500-600 рублей, рабочий день 4-5 часов. Но в действительности получается больше из-за необходимости восполнить время каникул. Принимают ли на работу учителей иностранцев? В принципе, да, но, кажется, никто в этом не заинтересован. Нужно к тому же, чтобы они хорошо владели русским языком и, кроме того, чтобы их идеология была бы соответствующей. Посетил залы старых икон в Третьяковской галерее. Ее директора Кристи когда-то во время войны я встречал в Сен-Лежье-сюр-Вевей у Луначарского. Об иконах с восхищением говорил мне Мазерель. Удивительное разнообразие стилей и школ, начиная от XII и до XV века, Новгород, Владимир, Тверь и так далее. Влияние Сербии и Болгарии. Почти ничего от византийской строгости. Чувство цвета, неожиданное для этой эпохи, чувство ритма и выразительность. Некоторые цветовые решения, начиная с XIV века, настолько изысканы, что их можно было бы назвать модернистскими. Перл коллекции — уникальное творение Рублева начала XV века, ангельская троица, нежность гармонии, Рафаэлево совершенство. Чудо живописи, настолько же неожиданное для своего времени, как Ван Эйк или знаменитый триптих Квентина Метсиса. Ван Эйк, около 1390-1441, знаменитый фламандский художник, создавший со своим братом Губертом, около 1370-1426, Генский алтарь, 1432. Метсис, 1465-1466, 1530-й, фламандский художник, гравер и рисовальщик, продолжатель лучших традиций фламандской живописи XV века, одновременно испытавший на себе влияние гуманистических идеалов итальянского возрождения. Что касается остальной части огромного музея, я не вижу ничего интересного, кроме зала с бюстами Ленина, автор которых наблюдал его в проявлениях различных чувств, неоценимый источник размышлений для психолога и историка. Домой вернулся через луга и леса прекрасным солнечным вечером, около 19:30, вечером после ужина, сердечная беседа с Горьким. Июнь-июль 1935 года.